Так кажется, я чересчур патетичен. Когда я был маленьким, мир моих фантазий был, разумеется, густо населен и совершенно другими обитателями. С тем же удовольствием я представлял, что был Томом Сойером или Д'Артаньяном, а больше всего мне нравилось быть героем греческой мифологии или поэзии. Меня очень интересовали Одиссей и Ахиллес, а также боги вроде Аполлона и Гермеса. Но больше всего я был пленен Икаром. Я любил представлять себе его полет к солнцу, ужасное падение, а также отчаяние и горе Дедала. Да, пожалуй, герои Древней Греции значили для меня больше, чем все остальные. Глава 45. Я вспомнил еще кое-что, о чем я вам не рассказывал. Труба. Другие дети хотели играть на пианино, скрипке, флейте, кларнете. А Рагнар, 10-летний Рагнар, непременно желал играть на трубе. Почему? Единственная музыка, в которой звучала труба, был концерт для трубы Гайдна. Иногда я слушал фанфары. Казалось ли мне, что у этого инструмента красивый звук? Нет, просто мне хотелось выглядеть оригинальным, и я был упрям. Родители пытались меня отговорить, вышучивали и старались направить ход моих мыслей в другое русло. Отец говорил: «Знаешь что, Рагнар, если мы купим трубу, тебе придется научиться играть на ней, а это совсем нелегко». Он привел меня в магазин, где я мог попробовать поиграть на этом инструменте. В школе мне удалось избежать такой возможности, а из-за упрямства и стеснительности в магазине я этого тоже делать не стал. Я просто не смог. Впал в какое-то оцепенение. В конце концов, я приврал, что многому уже научился в школе. Отец сказал: «Так значит, ты уверен, что хочешь научиться играть на трубе?» «Действительно? Если ты пообещаешь мне это с чистой совестью, я куплю тебе этот инструмент». Я пообещал. Несколько дней спустя отец принес домой трубу. Он позвал меня в свою комнату. «Ну вот, Рагнар, теперь я хочу услышать первые звуки, которые ты извлечешь из этого инструмента». Я сопротивлялся, хотел сделать это в одиночестве, но отец не сдавался. Он сказал, что я достаточно испытывал его терпение. «Если я не подую в трубу, он сдаст ее обратно». И я подул. Не знаю, ждал ли я, что оттуда польется приятная музыка или мощный и звучный сигнал, но оказалось, что из нее вообще было сложно извлечь какой-либо звук. Под конец мне удалось выдавить из трубы нечто, напоминающее звуки с усилием выпускаемых газов. Тогда отец засмеялся. Вообще смеялся он довольно редко, но сейчас он хохотал, как сумасшедший, совсем как ребенок. Казалось, его безудержный, неизбывный хохот не кончится никогда. Как же он веселился! Словно копил это веселье всю свою жизнь, чтобы сейчас выплеснуть его наружу. Помню, что тогда этот смех совсем меня не обрадовал. Я обиделся, хоть и попытался это скрыть. «Все мы когда-то были детьми, Рагнар», — сказал он. От смеха по щекам его текли слезы. Потом он снова стал серьезным. «Так, Рагнар, имей в виду, я с нетерпением жду, когда оттуда польются красивые мелодии. Начатое дело надо доводить до конца, даже если это оказывается сложно. А если ты вдруг почувствуешь, что готов сдаться, то подумай вот о чем. Что случилось бы с миром, если бы все люди не держали своих обещаний?